1906. Саша проснулась и долго лежала в темноте, бессмысленно глядя в потолочную переборку, над которой была палуба. Над палубой замерзшие свернутые паруса и обледенелые мачты. Над ними черное ноябрьское небо, полное крупных звезд. Первые пару месяцев ночи часто озарялись буйными переливами северного сияния. Саша дышать не могла от восторга, стояла на палубе рядом с Богдановым под зелено-радужным чудом во все небо, молилась шепотом, благодарила Господа, что довелось сюда прийти и увидеть. Даже когда большая часть солонины оказалась гнилой, думалось, это ничего, можно же рыбачить, охотиться на моржей, кашу можно кушать, с подсолнечным маслом очень даже вкусно, если соли побольше насыпать. Даже когда Персей затерла льдами в створе Карских ворот и пришлось вставать на зимовку на полтора месяца раньше, чем планировалось, это тоже было ничего. Можно же отмечать на карте дрейф льдов, они тянули корабль к северу, к заветному полюсу. Жорж бодрился, говорил, что сэкономят много топлива, а весной они будут так близко к цели, что запрягут собак и в июне уже будут ставить флаг триколор на самой маковке мира. Флаг стоял в кают-компании, в углу. Терпеливо ждал обещанного. Даже когда от дурной еды экипаж стал болеть, когда начались поносы, а у многих закровоточили десны, и Саше пришлось писать в медицинском борт-журнале страшное слово «цинга», и это казалось преодолимым. Достали мешки с картошкой, съедали по половинке сырой в день, и болезнь отступила. Но ненадолго. Картошку плохо укутали, ночью было -35, она перемерзла и помогать перестала. Иван Тайбарей и другие матросы притащили к кораблю оглушенного моржа, вскрыли ему жилы прямо на льду, подставили кружки и пили, как чай, теплую дымящуюся кровь. «Если кровь раз в неделю пить, не заболеешь», — сказал Тайбарей. «Попробуй, барышня. Оно лучше, чем своей кровью харкать и зубы терять». Богданов смотрел на них с таким ужасом и отвращением, что Саша даже думать не стала. Помотала головой и ушла жевать бесполезную сладкую картофелину. Все, кто пил моржовую и теленью кровь, оставались здоровы. У тех, кто отказывался, симптомы цинги усиливались. На правой груди под соском у Саши появился кровавый синяк, а по утрам, когда чистила зубы, она сплевывала воду с кровью. Светало все позднее, приближалась полярная ночь. «Совсем темно не будет», — объяснял Максим Соленый, штурман. «Полумрак, как в сумерках. В полдень почти светло. Ну а если зажечь лампы, да поставить хорошую пластинку?» Он подмигивал Саше, заводил граммофон и приглашал ее танцевать. Саша смеялась, Жорж откидывался в кресле и закуривал трубку, хмурясь в притворной ревности. А над затертым в ледяной пустыне кораблем, крохотной теплой точкой в огромном застывшем пространстве, полыхало северное сияние, переливаясь и клубясь, словно светящийся пар божественного дыхания. Теперь его больше не было. Их отнесло слишком далеко на север, за 76-ю параллель. Теперь было просто темно. Саша поднялась с трудом, будто за месяц состарилась лет на 50. Она засветила лампу, посмотрела на спящих на больничных койках. Норвежец Ивар выздоравливал после тяжелого бронхита. Молоденький механик Яков сильно страдал от цинги, потерял уже два зуба, был очень истощен. Саша с ужасом смотрела, как разрушалось его молодое тело, расходовалась жизнь. Она потрогала кровоподтек на своей груди и ощупала зубы языком. Потихоньку, чтобы не разбудить спящих, Саша открыла шкаф, накапала в графин с водой настойки лауданума, опия на спирту, вздохнула и отпила пару глотков прямо из горлышка. тут же по душе разлилось блаженное онемение и спокойствие. Мышцы расслабились. Привычка была пагубная, хуже курения. Но от нее становилось легче. Ненадолго легче. Саша откинула меховой полог, вышла на палубу. Звезды были такими яркими, что их свет, отражаясь от снега, освещал борта, мачты, матросов, самоедов, стоящих у планшира. Их почти одинаковые плосковатые лица казались очень древними, вырезанными из темного дерева. 9 утра почти, а еще совсем ночь», — сказала Саша. «А на что вы смотрите?» И тут корабль, вмерзший в лед, содрогнулся, будто снизу из-под воды его коснулось что-то огромное. Саша вскрикнула от страха. «Опять лед смещается, да?» – спросила она. «Или вот Ивар мне рассказывал, что полярные акулы вырастают по 4-5 саженей. Даже Иван Янцугович?» «Один охотник, а якер как-то заметил под собой морское дно», – сказал Тайбарей негромко. «В таком месте, где не было мелей». В этот миг он припомнил рассказы стариков об океанском пауке. Пригляделся и заметил чудовищный глаз, злой и разумный, а на расстоянии длины весла от него второй, а между ними вдруг открылся жуткий провал. «Это легенда, да?» – спросила Саша жалобно. «Самоедская сказка?» Ненец кивнул. Саша вцепилась в борт, и тут лед, саженях в 20 от корабля, затрещал и вздыбился, будто взломанный изнутри чудовищным ударом. Куски разлетелись от полыньи, и все опять замерло в призрачном сиянии звезд. Саша не могла выдавить из себя ни слова, стояла примерзшая к палубе. «Что ж», — наконец сказал Тайбарей, — «сегодня день будет теплый, вода не замерзнет, можно на тюленя хорошо охотиться, прямо здесь, и рыбы наловим». Саша ушла в каюту. Ее зубы стучали о край стакана с лауданумом. Жорж был бледен и раздражителен. Он не вставал с постели уже больше недели. Кровоточащие десны и боль в мышцах причиняли ему сильные страдания. «Ну, бывает, что давление льда распределяется неравномерно, и какой-то участок его взрывается. Ты же взрослая образованная женщина, Саша. Вроде не дура. Еще настойки». Саша поила его, приподняв ему голову, и думала: неужели она здесь ради этого желчного, самовлюбленного человека с большим носом и плохими манерами? Да и здесь ли она в самом деле? Или снится ей предостерегающий сон? Вот что будет, если уйдешь из Архангельска. Вот как просто и глупо, и без предупреждения жизнь превращается в смерть. Подвиг в болезненное выживание. Влюбленность в разочарование. Сейчас она проснется, а рядом будет спать Коля, с чуть приоткрытым ртом, уронив книжку на грудь и не погасив свечи. Она наклонится свечу задуть, а он сквозь сон скажет: «Ты мне всю грудь залила!» — резко сказал Богданов. «Смотри, что делаешь! Ты на сестру милосердия училась или на Коновала?» Саша извинилась, поднялась уходить. «Пусть повар мне рыбы сварит», — сказал ей вслед Джордж. «Только нормальный, а не говна этого толченого». Повар, норвежец, готовил для экипажа лапкаус, мешая мелко резанную вареную солонину с толченой сельдью. Такую легко было есть даже с расшатанными зубами и распухшими деснами. Саша с трудом удержалась, чтобы не хлопнуть дверью. День и вправду выдался не холодным. Саша надела подаренную Колей белую шубку, теплую и красивую, спустилась на лед, пошла к страшной утренней проруби. Ненцы манили трещоткой моржа или нерпу. Трещотка звучала пронзительно и тоскливо. Полынья была широкая, саженей 4 в ширину. Саша обошла ее, подозрительно рассматривая куски льда. Подобралась к самому краю, заглянула в темную воду и замерла. Застыла от ужасного ощущения, что кто-то на нее оттуда снизу смотрит, взглядом ледяным, обволакивающим, лишающим воли. «Осторожно, барышня!» — крикнул с другой стороны, из другого мира кто-то из матросов. Но Саша уже клонилась к воде, уже не могла остановить падение, уже летела в ледяную бездну. Она висела, не дышая, не двигаясь, в прозрачной серой воде, в белой шубке, с золотисто-русыми волосами, окружившими голову блестящим ореолом. Время остановилось. Ее сердце не билось, но она все видела и понимала. Из черной глубины на нее кто-то смотрел. Кто-то огромный и безмерно чужой. По льду наверху метались тени. Матросы не могли решить, что делать, но прыгать за барышней никто не станет. Верная смерть. Внизу прошла исполинская акула. Одна из гренландских, про которых Ивар говорил, что их мясо воняет мочой, но если его сгноить особым способом, то вкуснее лакомства нет. Акула проплыла в сторону взгляда и забилась, будто ее кто-то схватил и поволок. Раздвоенный хвост мелькнул на периферии Сашиного зрения. Время снова пошло. Сердце стукнуло гулко, легкие загорелись, голову стиснуло ледяным обручем. Саша замычала, изогнувшись, горло свело спазмом. И тут со стороны существа нахлынула черная волна, будто бутыль чернил вылилась в воду. Саша глотнула этой воды, горькой и обжигающей. Ее сильно толкнуло под ноги вверх. Мгновение, и она уже вынырнула, хрипя, цепляясь сведенной рукой за край полыньи. Ее тут же потащили из воды, подняли, понесли, все кричали, беспокоились, а Саша лежала на их руках, спокойная, будто она и не собой уже была, а кем-то совсем другим. Ее раздевали, растирали, пытались поить водкой, потом уложили, накрыли одеялами. Иван Тайбарей вызвался за нею смотреть, сел рядом, долго молчал. Потом тихо запел протяжную, бесконечную, как полярная ночь, ненецкую песню. Саша слушала, и то, что было в глубине, слушала вместе с нею. На следующий день она встала, как ни в чем не бывало. Уже умывшись и сделав запись о своем вчерашнем падении в меджурнал, Саша вдруг поняла, что не зажигала лампы, потому что отлично видела в полумраке и так. Каюта была пуста, больные выписались, пока она спала. Саша подержала в руках графин с лауданумом, но его совсем не хотелось. В голове было ясно и спокойно. Она проведала Жоржа, тот спросил, как она умудрилась чуть не погибнуть. Не дослушав, перебил и стал рассказывать, как его не ценили. Но когда он вернется героем, все изменится. «Все уже изменилось», — сказала Саша. «Что-что? Слушай, что-то в твоем лице иначе стало. Я не могу понять, что...» Саша пожала плечами. Сняла его руки со своих плеч, когда потянул целоваться. Поднялась и ушла. Команда разбила наросший за ночь в полынье лед, и днем охотникам повезло. На трещотку откликнулась молодая моржиха, толстая, цвета чая с молоком. Немцы зацепили ее гарпунами, а штурман расстрелял из винтовки. Моржиха умирала, ужасно хрюкая. Саша смотрела с палубы. Потом потрогала языком зубы. Два верхних шатались, десна сильно распухла. Саша обернулась одеялом, шубка сохла. Взяла со стола стакан, спустилась к охотникам, которые уже резали среди склада кожи на шее моржихи яремную жилу, чтобы пустить кровь. Моржиха вдруг еще раз дернулась и захрипела. Саша подставила стакан под темно-красную хлынувшую струю. Поднесла к губам, отхлебнула. Было ужасно невкусно, но она сказала себе, что хочет жить. Тайбарей вдруг взял Сашу за подбородок, поднял и заглянул ей в лицо, отшатнулся, качая головой. «Что?» – спросила она с испугом. «Что, Иван Янсугович?» «Глаза! Глаза, барышня!» Саша вернулась в каюту, подошла к зеркалу с лампой и чуть ее не уронила. Ее прозрачные светло-ореховые глаза стали абсолютно черными. Следующим утром поднялась паника. Пропал один из механиков, тот самый молоденький Яков, которого Саше было так жалко. Спать он ложился, как обычно, в каюте с пятью товарищами. Кто-то сквозь сон слышал, как Яков выходил до ветру, но поутру кровать оказалась пуста. Искали весь день, даже когда начался буран. Следов не было. Ни отпечатка ноги, ни капли крови, ничего. А ночью выли собаки, и что-то большое снова прикасалось к кораблю снизу. Саша проснулась, выглянула в коридор. Там стоял Ваня Тайбарей с керосиновой лампой в руках и пристально смотрел на ее дверь. «Что, Иван Янсугович?» – спросила Саша, дрожа. Ненец поднял лампу, чтобы заглянуть в ее изменившиеся глаза. «Плохо, барышня», – тихо и мрачно сказал он. «Ну, ты спи». «Нет», – говорил Богданов, который, наконец, стал подниматься и потихоньку выходить из каюты. «Это трусость и мятеж, матрос Тайбарей. Еще раз я услышу, что кто-то даже заговаривает о возвращении, я приму дисциплинарные меры». Он вышел с Сашей на палубу, долго говорил о том, что Арктика любит только смельчаков. Часть из них убивает, да, но тем сильнее любит остальных. А механик, ну, не выдержал мальчишка, забрел ночью далеко, да и свалился, вмерз в лед. Ночью ненцы ушли, взяв нарты, упряжку собак и самый минимум припасов. След был хорошо виден и вел на юг. Богданов от безвыходной ярости снова слег. Саша напоила его лауданумом, чтобы поспал, а то еще удар хватит. Под дверью утром она нашла записку от Тайбарея. «Уходи, барышня!» — было написано большими корявыми буквами, карандашом. «А то все умрут от тебя!» На следующий день двое матросов зарезали Максима Соленого и пили его кровь из чайных чашек. После этого один удавился на простыне, второй нырнул в полынью, снова возникшую у корабля. Саша смотрела на окровавленный снег, на красный лед на палубе, на сложенные у борта тела, прикрытые одеялами. Она чувствовала, как что-то смотрит из ее глаз с холодным и злым любопытством. «Все умрут у меня», — подумала она. Саша надела шубку, зачем-то очень тщательно закрыла за собой дверь. «Ночь», — думала Саша, скользя по льду. «Вечная ночь. Лед. Нет жизни. Зачем я здесь?» Она чувствовала существо внизу, ощущала его взгляд сквозь двухметровый слой льда. «Саша!» — крикнул с палубы Богданов. «Ты куда собралась?» Она обернулась. Ее изменившиеся глаза видели в сумерках, какой он бледный, растерянный, как ему страшно сквозь всю его целеустремленность и браваду. Она пожалела его и прыгнула в воду.